Вечером в опочивальню фараона вошла молодая женщина, с головой укрытая белым покрывалом. «Кто ты?» — спросил властитель. «Я служанка твоей матери, государь. Моя госпожа просит позволения посетить тебя. Она знает, что мое время всегда принадлежит ей. Пусть же придет, ни в чем не сомневаясь». Тут же в опочивальню фараона вошла красивая смуглая женщина с величественной осанкой, свинцом в виде золотой змеи, обвивающей голову. Она склонилась перед фараоном и хотела было опуститься на колени, но властелин остановил ее. «Ты дала мне жизнь. Разве я позволю тебе склоняться перед собой? Сядь рядом со мной, поговорим». Царица опустилась рядом с сыном на ложе из слоновой кости, провела рукой по его волосам. «Сын мой», — проговорила, немного выждав, — «до меня дошли странные и пугающие слухи». «Какие же?» «Мне сказали, что ты в гневе выгнал мудрого Пентериса, верховного жреца Птаха». Фараон промолчал, и мать продолжила. «Больше того, мне сказали, что ты не намерен больше давать деньги на храмы». «Это так», — ответил сын недовольно. «Но это невозможно», — воскликнула царица испуганно. «Твой отец, мой божественный супруг, всегда был щедр к жрецам. И что в результате? Он оставил мне пустую казну. У меня нет денег для армии, и ее приходится сокращать. Скоро у нас совсем не останется войск, и соседи разграбят нашу страну». «Боги этого не допустят, если, конечно, ты не отвратишь их от себя своими поступками. Ты должен поддерживать дружбу с жрецами, и тогда милость богов будет на твоей стороне». «Дружбу? С жрецами?» — повысил фараон голос. «Можно ли это назвать дружбой? Они только высасывают кровь из страны и государства, как крысы, расхищают наше богатство. Если в твоих амбарах завелись крысы, истреби их, иначе тебе грозит нищета. Жрецы, как крысы, снуют повсюду. Они все слышат и все видят, и все обращают к своей пользе. Храмы богатые, они все требуют и требуют денег. Они жиреют, а страна нищает». Сын мой, не говори так. Если ты поссоришься с жрецами, боги отвернутся от тебя». Вдовствующая царица закрыла лицо руками. Плечи ее задрожали. «Я боюсь за тебя. Я боюсь за твою жизнь. Ты — это самое дорогое, что у меня есть. Ссориться с жрецами — это ссориться с богами. Обещай мне, что ты не станешь этого делать». «Ох, мама, мама!» Молодой властитель обнял мать, погладил ее по спине. «Ты знаешь, как дороги мне твои советы, но еще дороже твоя любовь. Но я не могу оставить все как есть. При таком положении дел, как сейчас, у меня скоро ничего не останется». «Вот как?» Царица отняла руки от лица, повернулась к сыну. Глаза ее были сухи, они пылали. «Если ты не слышишь мои слова, пойдем со мной. Я покажу тебе величие богов и силу жрецов». «Куда?» «Это совсем недалеко, в моей части дворца». «Ладно, пойдем». Фараон встал и хлопнул в ладоши. Тотчас в покой вбежали четверо смуглых воинов из южного племени меджаев. Меджаи, сильные и выносливые, издавна играли в Египте роль охранников и полицейских. Кроме прочего, их достоинством было то, что меджаи не имели родни в городах и при дворе, а значит, они были неподкупны. После коронации молодой фараон заменил свою личную охрану меджаями. «Вы трое, идите со мной», — приказал фараон. «А ты беги в караульную комнату и приведи еще пятерых. Догоните нас по пути». «Зачем тебе охрана в собственном дворце?» — удивленно и недовольно проговорила царица. «Ты же сама только что говорила, что мне грозит серьезная опасность. От богов, а не от людей. А от гнева богов тебя не защитит никакая охрана. Ладно, посмотрим. веди меня, куда ты хотела». Царица с тяжелым вздохом покинула опочивальню, пошла по длинному пустому коридору. Фараон шел рядом с ней. Два безмолвных меджая шагали по сторонам от властителей. Третий замыкал шествие. Вскоре их нагнали еще несколько охранников. Группа миновала два или три пышно отделанных зала, свернула в новый коридор. На мгновение задержалась перед высокими дверями из драгоценного ливанского дерева. За этими дверями находились личные покои вдовствующей царицы. Царица выступила вперед и проговорила: «Именем Изиды, великой и бессмертной». Из-за двери донесся ответ: «Именем Азириса, умирающего, чтобы жить». И двери тут же беззвучно распахнулись. По обе стороны их выстроились 10 рослых девушек в белых одеяниях, служанки и телохранительницы царицы. Меджаи, сопровождающие фараона, подтянулись, проверили свои мечи. «Идем», — проговорила царица. Они прошли еще несколько залов и оказались перед мраморной лестницей, ведущей вниз, в подземные этажи дворца. Фараон и его спутники спустились по этой лестнице и оказались в огромном помещении, стены которого были украшены изображениями богов: Гор и Анубис, Птах и Бастет, Сехмет и Хатор, Тот и Хаши, и другие, чьи имена не упомнишь. Освещали этот зал десятки факелов. В центре его возвышался мраморный алтарь. «Что это за зал?» — спросил фараон у матери, невольно понизив голос. «Это дворцовое святилище, где твой отец и многие фараоны до него общались с богами. Жрецами, ты хотела сказать?» «Нет, с самими богами». «Для этого мы и пришли сюда». Царица не успела ответить, потому что в ночной тишине гулко и протяжно прозвучал удар гонга. И тут же святилище заполнили громкие и заунывные голоса. Свет факелов неожиданно ослабел, как будто кто-то притушил их. На святилище опустилась таинственная полутьма, и в этой полутьме по стенам поплыли странные тени. Вот эти тени сгустились, уплотнились, и из них соткались огромные фигуры с человеческими телами и головами животных. Здесь был и Анубис с головой шакала, и Бастет с кошачьей головой, и Хатор с коровьими рогами, и мудрый Тот с головой Ибиса, и гневная Сехмет с головой свирепой львицы, и мстительный Себек с головой крокодила, и многие-многие другие, знакомые молодому фараону по сказкам кормилицы и изображениям в храмах. Звероголовые божества кружили перед ним, протягивали к нему руки, пели страшными заунывными голосами, и в их пении фараон различал угрозу. «Если ты отвернешься от нас, — пели боги, — мы тоже отвернемся от тебя. Мы оставим тебя один на один с иссушающим ветром пустыни, с голодом и болезнями, армиями врагов и полчищами саранчи. Мы обрушим на тебя свой гнев». И тут в воздухе возникли ужасные картины: тучи саранчи, пожирающие посевы, и песчаные бури, поглощающие торговые караваны и целые поселки, и пересохшие колодцы, и тень, неуловимо и неостановимо наползающая на солнце, и лица людей, обезображенные проказой и другими незнакомыми болезнями. Фараон шагнул вперед, чтобы отогнать эти странные и пугающие тени, но сам воздух не пропускал его. Он уплотнился, превратился в прозрачную, но плотную завесу. Фараон схватился за голову. Он хотел закрыть глаза, чтобы не видеть этого страшного танца, хотел заткнуть уши, чтобы не слышать эти грозные голоса. Но они звучали все громче и громче. Вдруг рядом с ним появился министр. Имени его фараон никак не мог вспомнить. Он что-то говорил фараону, но голоса богов звучали так громко, так назойливо, что его слова не удавалось разобрать. Тогда министр попытался знаками донести свои слова до фараона. Он показал на золотой жезл в руках властителя и взмахнул рукой. Фараон понял его, Он высоко поднял жезл и взмахнул им. И в то же мгновение полупрозрачный занавес, отделявший богов от фараона, упал на пол, и тут же факелы по стенам запылали ярче. И в их свете властитель увидел на месте богов обычных людей в искусно сделанных звериных масках. Люди эти перепугались и бросились в рассыпную, при этом один из них уронил маску крокодила. И фараон узнал в нем сирийского актера, который часто плясал и пел на дворцовых праздниках, иногда в женской одежде. А еще фараон увидел в углу святилища сутулого бритоголового человека, склонившегося над хитрым устройством из нескольких светильников, и круга с прорезями, который отбрасывал на стены страшные и странные картины. «Схватить всех!» — крикнул фараон, и Меджаи, его верная стража, разбежались по сторонам, чтобы схватить всех участников этого страшного и отвратительного спектакля. Тех было слишком много. Большинство разбежались по коридорам дворца, но нескольких Меджаи успели поймать, а самое главное, они поймали и привели к ногам фараона того человека, который создавал страшные колдовские картины. И фараон узнал его. Это был тот старый жрец, который совсем недавно пугал фараона гневом богов и призывал его смириться перед жрецами. «Так вот как ты общаешься с богами!» — прогремел голос фараона. «Жалкий фигляр! Ты нанял придворных актеров, чтобы напугать меня!» Ты позаимствовал детскую игрушку из котомки бродячего фокусника. Ты просчитался, старик. Жрец, который в первый момент испугался и растерянно оглядывался по сторонам, собрал свою волю в кулак, выпрямился и проговорил с неожиданной решимостью. Пусть сегодня ты переиграл меня, фараон, но мощь жрецов непоколебима. Мы тысячи лет правили Египтом. Мы! А не фараоны. И так будет впредь, во веки веков. Да, только ты этого не увидишь, — оборвал его фараон. В темницу его. Завтра же я решу его судьбу. Завтра же выберу достойную его смерть. Всем остальным всыпать палок, не меньше сотни каждому, и после этого отослать на каменоломни. Только теперь подала голос вдовствующая царица. «Сын мой», — проговорила она жалобно, — «пощади святого человека, окажи ему свою милость, не позорь его старость». «Мать, не проси за него», — оборвал ее фараон. «Ты сама привела меня сюда. Ты видела, как он беззастенчиво пытался обмануть меня. Я не верю, что ты что-то знала об его обмане». «Нет, сын мой, я ничего об этом не знала», — в голосе царицы прозвучал страх. Я не посмела бы обмануть тебя. Но так и не проси за него, чтобы не заставить меня сомневаться. С этими словами фараон резко развернулся и зашагал прочь в свою часть дворца. Когда он уже покинул покои царицы, в коридоре перед ним возник невысокий человек с лицом, словно выжженным безжалостным солнцем юга. Двое меджаев бросились к незнакомцу, занесли над ним мечи, но тот только взмахнул рукой, и могучие телохранители застыли, словно обратившись в статуи. Фараон испуганно попятился. «Кто ты?» — воскликнул он, глядя на смуглого человека. «Тебя подослали жрецы, чтобы убить меня?» «Не бойся, владыка», — ответил тот и протянул руки ладонями вверх, показывая, что он безоружен. «Я не убийца». И не посланник жрецов. Наоборот, я пришел, чтобы помочь тебе победить их, и первым делом я хочу передать тебе дар древних людей. С этими словами он протянул фараону небольшой жезл, похожий на ритуальный жезл самого фараона. Возьми его, и ты не пожалеешь. Фараон хотел что-то возразить, но незнакомец уже исчез без следа, словно растворился в полутьме дворцового коридора. Фараон подумал было, что странная встреча ему привиделась, но в руках у него был непривычно тяжелый жезл. Наконец, удивленный и растерянный, фараон вернулся в свою опочивальню. Охранники Меджаи остались у дверей. Фараон хотел было лечь и хоть немного поспать после треволнений минувшей ночи. Но когда он уже хотел опуститься на ложе, жезл, оставленный на полу неподалеку от ложа, засветился и странно зазвенел. Фараон удивленно оглянулся. От жезла исходил луч света, который падал на царское ложе, и в том месте, где луч касался постели, ему померещилось какое-то движение под шелковым покрывалом. Фараон отскочил в сторону и хлопнул в ладоши. Тут же в опочивальню вбежали стражи Меджаи. Один из них сдернул покрывало с ложа, и фараон увидел затаившегося под ним черного паука с красным пятном на спине. «Что это за тварь?» — спросил фараон с омерзением, разглядывая паука, который забился в угол кровати и поводил по сторонам черными жвалами. «Этот паук нередко встречается в наших краях», — ответил охранник. «У нас его называют черным паломником или иначе вестником смерти, потому что укус его смертелен. Однако в этих местах, в окрестностях столицы, я никогда его не встречал и даже не слышал о нем. Будь осторожен, владыка». «Откуда же он взялся?» — проговорил фараон и, наконец, приказал. «Убей его!» Меджай с гортанным криком опустил на него меч, и паук превратился в черно-красную кляксу. Тут же в опочивальню привели служанку, которая незадолго до прихода фараона наводила в ней порядок и стелила постель. «Здесь нашли паука, которого называют вестником смерти», — проговорил фараон, сверляя ее взглядом. «Ты что-нибудь знаешь об этом, девушка?» «Нет, бессмертный!» — воскликнула прислужница, и лицо ее побелело от страха. «А мне сдается, что ты что-то знаешь!» «Позволь мне поговорить с ней, повелитель», — предложил один из меджаев. «Я умею заставлять людей говорить. Она выложит мне все, что знает». Фараон еще не успел ничего сказать, как вдруг служанка что-то положила в рот и тут же упала на пол и забилась в мучительных судорогах, и вскоре вытянулась бездыханной. «Ее кто-то подослал», — проговорил Меджай, «и она предпочла умереть, лишь бы не выдать его имя». «Ничего, мы его все равно узнаем».